Глава 28. 10 минут спустя он сидел на огромном клёне возле автомобильной стоянки и наблюдал за тем, что там происходит. Белый универсал стоял недалеко от каменных ворот парусно-лыжного курорта. Все было относительно спокойно. Никто не подъезжал, а те, кто уже приехал, будут ждать конца ливня и лишь потом рискнут двинуться в путь. Сторож с автомобильной стоянки, которому он дал $10, разговаривал со швейцаром в ливрее под навесом у входа в ресторан. Мэтлоку очень хотелось поскорее добежать до машины и уехать, но он знал, что его вид насторожит обоих и заставит призадуматься над тем, что же случилось на восточном склоне ущелья. Поэтому оставалось лишь ждать, пока кто-нибудь не отвлечет их или пока они не войдут внутрь. Ожидание раздражало его. Раздражало и пугало. Он никого не заметил возле домика, из которого приводился в движение подъемник, но это вовсе не значило, что там никого нет. Ведь человек от Немрода вполне мог прийти вдвоем с кем-то, кто сейчас тоже выжидает, как и сам Мэтлок. И если найдут мертвеца, то его Мэтлока схватят, убьют не из мести, так из-за корсиканской бумаги. Выбора у него не было. Он исчерпал все свои силы, все умения. Он оказался игрушкой в руках Немрода, как был игрушкой в руках людей из Министерства юстиции. Он позвонит Джейсону Гринбергу и поступит так, как тот скажет. Отчасти он был рад, что все кончилось или скоро закончится. Он все еще не считал себя свободным от обязательств, но сделать больше ничего не мог. Он не сумел выполнить задание. Внизу открылась дверь ресторана, и официантка поманила швейцара в ливрею. Швейцар и сторож с автомобильной стоянки поднялись по лестнице и заговорили с девушкой. Мэтлок спрыгнул с клёна и бросился к автомобильной стоянке. При этом он не выпускал из поля зрения дверь ресторана. Официантка протянула швейцару термос кофе, все трое курили и смеялись. Мэтлок подкрался к своему автомобилю и с большим облегчением увидел, что ключи в замке зажигания. Сделав глубокий вдох, он как можно тише открыл дверцу и прыгнул внутрь, но не захлопнул дверцу, а бесшумно прикрыл ее, чтобы потушить загоревшийся в салоне свет. Швейцар, сторож и официантка ничего не заметили, они все еще болтали и смеялись. Мэтлок поудобнее устроился за рулем, включил зажигание и задним ходом подъехал к воротам. Там он развернулся, проскочил между двумя каменными столбами и помчался по узкой дороге к шоссе. Швейцар, сторож и официантка вздрогнули от испуга, но тут же испуг на их лицах сменился недоумением и даже любопытством. Они услышали глухой рев другого, более мощного мотора, вспыхнули яркие фары, заштрихованные дождем, и длинный черный лимузин рванулся вперед. Шины взвизгнули, и зловещая машина повернула к каменным столбам. Набрав скорость, она неслась за машиной Мэтлока. Большого движения на шоссе не было, но все-таки лучше, подумал Мэтлок, въехать в Карлайл кружным путем. Он решил направиться прямо к креслу, несмотря на истеричный характер Сэма. Они могли бы вместе позвонить Гринбергу, ведь Мэтлок только что жестоко, зверски убил другое человеческое существо, и были его действия оправданы или нет, он все еще находился в шоковом состоянии. Он понимал, что это уже навсегда, и он не был уверен, что Кресл тот человек, к которому надо ехать. Но больше некому. Можно, конечно, вернуться домой и сидеть там в ожидании какого-нибудь федерального агента, если только вместо агента туда не явится посланец Немрода. Дождь перестал. Мэтлок вжал акселератор в пол и почувствовал, как машина рванулась вперед. Дважды затем, в третий раз, взглянул в зеркало, нет ли полицейских машин. Сзади приближались фары. Он посмотрел на спидометр, стрелка показывала 87 миль в час, и тем не менее фары в зеркале приближались. Мэтлок понял, что это не полицейская машина. Мокрую тишину не разрывала сирена, на крыше не сверкала мигалка. Он до отказа нажал правой ногой на акселератор, но мотор уже не отреагировал. Спидометр показывал 94 мили в час. Это был предел. Фары светили теперь прямо ему в хвост. Неизвестный преследователь находился на расстоянии нескольких футов, нескольких дюймов от его заднего бампера. Неожиданно фары вильнули влево, и машина поравнялась с ним. Это был тот огромный черный лимузин, который он видел после убийства Лоринга и после резни в Виндзор-Шоулс. Мэтлоку нужно было следить одновременно за дорогой и за водителем автомобиля, прижимавшего его к правой обочине. Универсал Мэтлока вибрировал от большой скорости, руль вырывался из рук. И тут он увидел дуло пистолета, направленное на него в окно автомобиля. Увидел глаза, судорожно ищущие точку прицела. Раздались выстрелы, посыпался град осколков. Он резко затормозил и повернул вправо. Машина перелетела через обочину, пробила ограду из колючей проволоки и выскочила на поле, усыпанное камнями, но тут же врезалась в кучу камней, обозначающую границу участка. Фары разлетелись вдребезги, решетка радиатора погнулась. Мэтлок успел лишь выбросить вперед руки, чтобы не удариться головой о ветровое стекло. Он услышал, как открылась и закрылась дверца машины, и понял, что убийца вышел на охоту за корсиканской бумагой. Мэтлок почувствовал, что по лбу у него струится кровь, то ли от задевшей его пули, то ли от осколка стекла. Он был рад, что идет кровь. Сейчас ему было нужно, необходимо видеть кровь. Он скорчился за рулем и сидел неподвижно, затаив дыхание. Под пиджаком он держал уродливый пистолет, который взял у мертвеца в плаще на восточном склоне ущелья. Дуло было направлено из-под левой руки на дверцу машины. Он услышал хруст гальки возле универсала и физически почувствовал, как чувствует слепой, что кто-то заглядывает к нему в машину. Он услышал щелчок замка и скрип открывающейся дверцы. Чья-то рука взяла его за плечо. Мэтлок выстрелил. Оглушительный грохот и крик раненого человека разорвали сырую мглу. Мэтлок выпрыгнул из машины, всей тяжестью навалился на убийцу, державшегося за левое плечо, и яростно ударил его рукояткой пистолета по лицу, затем по шее. Тот свалился на землю. Оружия у него в руках уже не было. Мэтлок поставил ногу ему на горло и надавил. «Я сниму ногу, когда ты дашь мне знак, что будешь говорить, сукин сын. Иначе пощады не жди». Человек давился слюной, глаза у него вылезали из орбит, он умоляюще поднял правую руку. Мэтлок убрал ногу и опустился на колени возле своего преследователя. Это был мускулистый брюнет с лицом убийцы. «Кто тебя послал? Как ты узнал машину?» Человек слегка приподнял голову, словно собираясь ответить, но вместо этого правой рукой выхватил из-за пояса нож, откатился вниз и двинул Мэтлока в пах огромным, как у гориллы, коленом. Нож спорол рубашку Мэтлока, и, почувствовав кожей стальное острие, он понял, что был на волосок от смерти. Дулом тяжелого пистолета он ударил человека в висок. Этого было достаточно. Голова убийцы откинулась назад, из-под волос выступила кровь. Мэтлок встал и наступил на руку с ножом. Вскоре глаза убийцы открылись. Тогда Мэтлок устроил ему пытку. Он никогда не думал, что способен на такое. Когда убийца закричал, Мэтлок ударил его дулом пистолета по губам и сломал несколько зубов. Продолжалось это недолго. Бумага. А еще что? Убийца извивался на земле. Стонал, плевался кровью, но молчал. Отвечая спокойно и твердо, сказал Мэтлок, «Или я вот этим ножом выколю тебе глаза. Мне уже все равно, я не шучу». «Старик», — прохрипел убийца, — «он сказал, что все написал. Никто не знает где. Ты говорил с ним». «Какой старик?» Мэтлок осекся. Он сам испугался своей догадки. «Лукас Херн? Ты о нем?» «Он сказал, что все написал. Они думают, ты знаешь. Может, он и наврал. Он же мог и наврать». Убийца потерял сознание. Мэтлок медленно поднялся. Руки его тряслись, он весь дрожал. Он взглянул на дорогу, на огромный черный лимузин, тихо стоявший под затихающим дождем. Остается сделать последнюю ставку, предпринять последние усилия. Что-то шевельнулось у него в мозгу, что-то едва уловимое. Надо довериться этому чувству, как он уже научился доверять инстинктам преследуемого и преследователя. Старик. Разгадка находилась где-то в доме Лукаса Херона.